Глава 4. Крокодительство. Как бы мне не хотелось сорваться с места и погнать на Байкал, но было у меня тут в Сан-Себастьяне два неоконченных дела. Во-первых, через неделю собирался жениться Хуэ Морген. И свадьбу гулять он надумал в Надыме, и теперь носился как на скипидаренный, и его невеста вместе с ним. Да-да, у гномов не было этих предрассудков, типа «жених не должен видеть невесту до свадьбы» или еще какой подобной хрени. Их жизнь и быт в рамках традиционной культуры проходил в замкнутых пространствах подземных крепостей, мануфактур и шахт, и, конечно, как-то всерьез скрывать от окружающих свои чувства юные или не очень юные влюбленные в таких условиях не могли. Обычно они начинали встречаться и жить вместе на год или два раньше, чем играли свадьбу. Потому что накормить и напоить огромную толпу земляков и родственников — это было мероприятием весьма накладным. Почему толпу? Потому что попробуй не пригласить кого-то из того самого замкнутого пространства. Начнется же сущий бардак. Почему его позвал, а меня нет? Ты меня не уважаешь. Мы ж с тобой в одном забое, за одним станком, у одного пулемета. Я ж твой внучатый племянник, троюродный брат, семиюродный дедушка. Ну и так далее. Проще было один раз сцепить зубы, отмучиться 3 дня и дальше жить-поживать. Тем более, насколько прижимистыми и вредными были кхазады в делах бизнеса, настолько же щедрыми они проявляли себя в дарении. Понты — наше все. Кто подарит самый помпезный подарок, тот самый большой молодец. Хуэ Морген, то есть фриц наш Дюрхденвальд, даром что с проседью в бороде, женился на ладной молодке лет на 15, а то и на 20 младше себя. Звали ее Фрида Хазенклевер, и была она женщиной не только симпатичной, но еще и очень умной. Именно она и насоветовала своему суженому ряженому играть свадьбу в Хтоне. А что? Стратегически этот ход был очень изящный. Во-первых, отсюда до ближайшего гномского анклава Кавказского наместничества, Железноводска, несколько сотен километров, учитывая горные серпантины. А до мест дислокации основной родни на Магнитке и вообще многие-многие тысячи. Так что доберутся или самые богатые, или самые близкие, или самые смелые. И это здорово упрощало задачу. Накормить 5000 или 500 — это две большие разницы. Да и народ, который таки припрется, будет явно стоить того, чтобы с ним дружили. Но суеты все равно было предостаточно. И бородатый фриц, и кудрявая, грудастая и попастая Фрида, та самая активистка крафтового пива, развернулись во всю мощь. Нам, оркам, такая суета была не по душе. Хотя пожрать на свадьбе мы и рассчитывали. Но пока от греха подальше, мы всей своей клыкастой кодлой собрались на военный совет в очищенном от хлама и приведенном в относительный порядок дворце спорта железнодорожников в тренажерном зале. Мы — это я, Щербатый, Кузя и Хурджин. Ну и тройка с пятеркой тоже. Нашей целью была месть Денису Цыгарахову и всем скоморохам до кучи, ибо нехрен. Прощать разрисованные зубы я ему не собирался. Но и потрошить их совсем насмерть вроде как тоже несоразмерно. А потому стоило разработать нечто неожиданное и унизительное. «Мы будем их крокодить, пока они сами не запросят пощады», — сказал я. «Это будет нелетальная децимация. Мы возьмем в осаду 9 из 10 их баз, кроме той, где детки гимнастикой занимаются, и устроим им адское пекло и жупел. И мне нужны предложения на тему унижения и оскорбления скоморохов, потому что я, как сторона пострадавшая, могу быть в этих вопросах неадекватно жестоким». Может быть, это и по-дурацки звучит, но я желал как-нибудь подло насолить Цыгарахову. Мне хотелось, чтобы он задолбался разгребать последствия своей зачетной приколюхи и чтобы горько ему стало о никчемной судьбе своей. Сдуру решил ко мне лезть, хотел надо мной поприкалываться. Я сам над ним поприкалываюсь так, что тошно станет. «И никого не убивать нах!» — засомневался Щербатый. «И что ты предлагаешь, ять, под дверь в рот насрать им, что ли?» «О!» — сказал я, удивленный свежестью и новизной мысли. «Это идея! Сколько в орде снага! Представь такое! Срать по очереди под двери каждой из баз в произвольном порядке. Оставить одну. Они будут ждать там, готовить засаду. А потом взять и насрать снова под дверьми первой базы. А в рот срать не будем. Это аморально. «Почему бы и нет, ять?» — кивнул Щербатый вполне серьезно. «Мне нравится нах!» «Если развивать тему декокции дефискализации, дефинансизации, дефикакания тему, вот, если ее развивать, то че? Вообще-то мы можем накидать гоблинских дрожжей в канализацию!» — предложил Кузя. «Они при любой температуре работают, даже при плюс два. Мы вообще можем снизу в трубу закинуть!» Тогда у них жижа из сортира поползет и...» «И что?» — напрягся Хурджин. «И выползет!» — обрадованно закончил гоблиненыш и зааплодировал сам себе и шмыгнул носом. «Так-то шибко мерзко все это!» — покачал головой тролль. «Декокции какие-то! Фу! Я могу поговорить с духами! В Сан-Себастьяне много неприкаянных духов!» Тут много людей умерло раньше времени, однако. Скучают они, однако, ожидая свой срок. Мы же зло чинить не будем так-то. Ни на кого их натравливать для шибко быстрого сживания сосвету не станем. Так, мелкая пакость. Ну, штраф дадут в 20 денег, так-то мы заплатим. Могут твои духи там позавывать под окнами в стиле «Цигарахов, выходи, подлый трус», — уточнил я. «Так-то попросить можно!» — кивнул синий шаман. «Взамен что-то попросят!» «И что?» В долги к духам залезать не хотелось, так себе идея. «Так-то спеть, станцевать, рожу скорчить, байку интересную рассказать!» — пожал плечами Хурджин. «Скучно им, однако!» «Вот те здрасте! Новости-говновости! То есть все эти шаманские танцы с бубнами...» Это типа как Деду Морозу в садике стишок стоя на стульчике декламировать. Мол, ты дедушке про бороду из ваты, а он тебе конфетку. Или даже две. Вот вам и великий секрет шаманского колдунства. Но, с другой стороны, он же как-то на связь с ними выходит. Они же ему говорят, чего хотят. То есть роль таланта тут отнимать нельзя. Дело не только в танцах с бубном. Ага. «Принято», — сказал я решительно. «Работаем комплексно. Срем под дверью, кидаем дрожжи, вызываем духов. Еще режем провода и пишем матерные граффити про то, что Цигарахов — петушиное говно». «Петушиное есть нельзя!» — внес ремарку Пятерка. «На петушиное он обидится в рот». «Пусть будет попугайская нах!» — предложил Тройка. «Он же клоун в рот! Цигарахов нах, попугайская есть говно в рот!» Это было весьма серьезным изменением плана, бесспорно. Я, конечно, мог поспорить и предложить кого-то еще из пернатых, но не стал. В конце концов, надо давать пацанам проявлять инициативу. Пусть учатся самостоятельности. Вот уеду в кругосветку, то есть транссибирку. Как без меня справиться, если я тут сейчас сплошной абьюз и буллинг разведу? «Попугайская — отличная тема», — решительно кивнул я. «Прошу учитывать еще один момент. Это не стоит ничьей жизни и здоровья. Шкодим и сваливаем. Скоморох поприкалывался надо мной. Значит, мы поприкалываемся над каждым из них. Это называется «один за всех и все за одного». В смысле, огребают. Цели определены, задачи поставлены. За работу, товарищи!» «Почему для такого архиважного и архисложного дела я привлек только и исключительно орков?» Да потому что Кхазат не пойдет срать под чужими дверьми, потому как удобрение, и нехрен транжирить народное богатство. А человек может и согласиться, но потом всю плешь проест. Зачем, да нахрена, да сколько заплатишь, и почему сам не насрешь, если такой умный? А для орка, будь то тролль, снага, гоблин или урук, выражение «сделал гадость сердцу радость» является самым подходящим девизом по жизни. Такой менталитет. То есть это все можно держать в рамках приличия, как, например, русское раздолбайство, белорусский пофигизм или кавказские бесконечные понты. Но оно есть, и этим грех не воспользоваться. Ведь именно умение подбирать грамотные кадры под то или иное задание и является отличительной чертой настоящего лидера. «Однако красиво загнул!» — покивал Хурджин. «Как царь-батюшка с трибуны!» «Еть!» — — сказал я. «Это я вслух? Дерьмо дерьмовое. Надо, что ли, таблеточек пропить каких? А то эта привычка думать в голос, она меня в могилу сведет». «Так-то ты прав. Мы троллить любим. Я не обиделся». Тролль почесал кончик носа своей мускулистой лапищей. «Но танцевать для духов будем вместе. Всей ордой. Долг-то большой будет, если 9 баз будем стращать». «Потанцуем», — сказал я. «Что-нибудь придумаем. Джигу, яблочко, лезгинку, макарену. О, я, мать его, заставлю всю орду танцевать макарену». Вообще-то это был единственный танец из всех, что я помнил. Я, будучи еще на матушке-земле человечным человеком и молодым перспективным бизнесменом, имел все основания считать, что медведь мне не только на ухо наступил, но еще и по ногам здорово оттоптался. В этом мире с вокалом дела обстояли несколько по-другому, а вот отплясывать еще ни разу не приходилось. Будет повод. Псевдоинтерлюдия. Даня Субреткин. Начинающий скоморох. Здесь всегда было весело. Здесь никто не говорил, как нужно выглядеть, что говорить и что делать, а что не делать. Ты или стараешься изо всех сил, потому что сам хочешь этого, или идешь нахрен. Решение за тобой. Главное — желание. Делай больше, делай круче, гори своим делом. Не получается? Пробуй снова и снова, пока не получится. Или пока не подойдет кто-то из старших и не покажет, в чем ошибка. А если ошибки нет, то научит, каким упражнениям стоит уделить внимание, чтобы развить гибкость связок и силу мускулов, координацию и внимательность. Или даст волшебный флакончик, выпив из которого сразу почувствуешь: теперь все точно пойдет так, как надо. Из флакончика Даня пил 2 раза. Впервые в 8 классе, когда тренировали ручной вольтиж. И потом, когда учился метать кинжалы. Это было уже на 2-м курсе колледжа. Вкусы снадобий были разные, терпкие, ни с чем не сравнимые. Главное условие при этом одинаковое. Выпив, делать снова и снова, закреплять успех. И потом, когда впадешь в беспамятство и выйдешь из него, тоже делать. А еще скоморохи кормили и поили бесплатно и досыта, и никого не удерживали силой. Хочешь — иди. Но если проболтаешься о том, что видел, будет как с Семецким. Все помнят, что случилось с Семецким. Он плохо упал с крыши и сломал шею, потому что мало тренировался и много болтал. Но кому интересен мертвый Семецкий, когда тут в зале и на уличной площадке тусовались самые красивые, фигуристые, гибкие и безбашенные девчонки? Ну да, пока что девчонки больше смотрели на старших и на Дениса, но и сам Даня смотрел на Дениса. Не так, как смотрят девчонки, но определенно с восторгом. Вот это был герой. Говорили, он в свое время забрался в штаб-квартиру зоотерики и заменил шампуни на жидкость для экспресс-эпиляции. И выбрался оттуда живой. Тот-то зверье завывало, когда шерсть вся на расческах и ладонях осталась. А еще рассказывали, что Денис пару лет назад перепрошил стенд одного из самых лютых бойцов формации, Стрэдлейтера. И во время очередной профилактики у железячника реализовалась в натуре поговорка про руки из жопы. Денис был потрясающим лазутчиком и диверсантом. Говорили, он даже от правительства задания выполнял на Балканах. И в это Даня верил. Он сам видел, как страшный орк из Хтони, сам Бабай Сархан, дрался с другим орком, щеголяя при этом зубами всех цветов радуги. Тоже Денисова работа. Это было его, Дани, первое задание. Проникнуть на проспект, снять видео хорошего качества с раскрашенными зубами у рука и вернуться на базу. И сделать какую-нибудь хохмочку, конечно. Он и сделал, подсыпал слабительное в котел с пловом. Кто ж знал, что эти горцы со своими длинными носами что-то почуют? И кто мог догадаться, что человеческое слабительное не действует на орков? Что касается клыкастых дикарей, так тут Даня был полностью солидарен с Денисом, который часто любил повторять, что одинаково сильно ненавидит две вещи — расизм и орков. В скоморохи орков не брали, гномы сами не шли. Эльфов было мало, в Сан-Себастьяне и вовсе ни одного. Говорили, в Сибири есть целые команды из Лаэгрим, но своими глазами Даня их не видел. Зато видел призраков, хотя не очень-то и хотелось. Вся чертовщина началась внезапно, В самый обыкновенный день, когда он пришел в клуб, как обычно, после второй смены в колледже, и уже успел поздороваться с Жанной и Викой, ради которых и ходил сюда поначалу, если быть уж совсем честным, оценить их новые боди и попялиться на ножки и попки девчонок. И все было просто отлично, пока не началась дичь. Сначала вырубился свет, и почти сразу после этого невыносимо завоняло из санузла, а из-под двери поползла пузырящаяся жижа. Если бы Даня сам не пробовал в средней школе кидать в туалет дрожжи, он подумал бы, что проблема именно в них. Но такой опыт был, и два пакетика сухого хлебопекарного разрыхлителя не сделали ровным счетом ничего. Тогда страшный эксперимент закончился пшиком, а должен был вот так вот, с вонью и пузырением. Потом в зале резко похолодало, и мрачный голос в полумраке произнес: «Цигарахов, подлый трус! Выходи! Выходи, Денис!» Призраков Даня до этого не верил. Призраков не существует, это все знают. Это орочьи байки и досужие домыслы бабулек на скамеечках у подъездов. Но поверил. И Жанна с Викой поверили. Они побледнели и ухватили друг друга за плечи, как самые обычные девчонки, а не удалые бойцы-скоморохи. Это в Европах команды делились на коломбин девушек и орликинов парней. А в России все были равны. Скоморохи по полу, возрасту и происхождению не делились. Вот и теперь все вздрогнули одинаково, когда некий прозрачный усач в спортивном костюме высунулся из вентиляции, медленно спланировал на пол и гулко, как из колодца, произнес: «Боковой арбитр, то есть Денис Цигарахов, попугайское говно и половинка жопы! Вы все прокляты, это место проклято! Все и зайдете на дерьмо, как один! Бу!» От магических атак это место было защищено, а в живого, неволшебного, прозрачного дядьку как-то не верилось. И от этого молодые малость занервничали. Не бывает прозрачных дядек. Это было бы не так страшно, если бы потусторонний усач в спортивках и олимпийке не был покойным физруком из школы, в которой он, Даня, учился. И эта его присказка про половинку жопы была тому самым точным подтверждением. Так что молодой скоморох громко выматерился от неожиданности, а Жанна с Викой завопили звонче всех. Они были из той же школы. И даже провожали тело безвременно почившего от пьянки педагога в последний путь в составе траурной процессии. Девичий визг стал детонатором паники. Все вокруг забегали, засуетились. Молодые бестолково, старшие злобно. Трое матерых скоморохов рванули наружу через дверь и тут же принялись громко и грязно ругаться. «Тут повсюду орочье говно! Камеры залиты краской! Тимур, выходи на связь с нашими! Это спланированная атака! Кто сегодня стоял на стреме? Позорники! Такое профукать! Гнать их в шею!» Даня вышел на улицу, внимательно глядя под ноги. Говна тут и вправду оказалось чересчур много. Можно даже сказать, ситуация с говном назрела критическая. Приходилось применять все навыки эквилибристики, чтобы не вступить ни в одну из дурно пахнущих куч. «Денис Цигарахов, попугайское...» Орочьи граффити никогда не отличались внятным шрифтом и грамматической выверенностью, но тут зеленокожие уродцы превзошли сами себя. Этими каракулями были исписаны все свободные поверхности по всему кварталу. Даже на крыше транспарант развернули. Гады! Говно! Эх-ха-ха-ха! Закончил голос над самым ухом, и Даня вздрогнул. Это был сам Денис. Легенда скоморохов явился из ниоткуда и теперь ржал в голос. «Масштабно, масштабно! Он ничего, этот бабай Сархан! У него есть стиль, пусть и говенный. Мне нравится. Но в целом обидно. Зубы-то я ему классно сделал». Самым сложным было отрубить камеры. Но у меня был перепелка, а у перепелки был скворечня, который в свое время послал нахрен весь генштаб и вернулся в Сан-Себастьянскую полицию. У этого ненормального после реабилитации открылись чакры. То есть появилась суперспособность работать с сетью напрямую через шунт, без терминалов и всяких дополнительных прибамбасов. Ну, совпали вибрации со сложной техникой. Недаром же он вторжение упырей с помощью роботов и турелей так успешно отражал. Тоже своего рода магия. Самое главное, обер-вахмистер согласился на участие в операции сразу, когда узнал, что поднасрать мы хотим с комарохом. «Они у нас как кость в горле. Знаем, что злодеи и преступники, убийцы и воры, а доказать не можем», — посетовал киборг. «Давно пора ему корот дать. Представьте себе, написали у жены мэра помадой на зеркале в туалете, что она бусечка. Какие сволочи, а? И не пришьешь ничего, кроме мелкого хулиганства. А там даме 70 лет на секундочку. Какая из нее бусечка?» В общем, камеры он отрубил. Скоморожья охрана в виде трех юношей со взором горящим, вместо того, чтобы патрулировать территорию по старинке или, как минимум, сообщить о поломке куда следует, принялась хором орать друг на друга и выяснять причины глюка. А мы действовали по плану. Все вокруг засрали, гоблинские грибки, которые и дрожжами-то назвать язык не поворачивался, были запихнуты в канализацию, зловредный физручий дух запущен в вентиляцию. Итак, в 9 местах с разными вариантами. Желающих подгадить скоморохам в нашей орочьей братии хватало, потому как циркачи эти оказались теми еще шовинистами. Они не брали к себе в команду снага и гоблинов, а уруков так и тем паче. Нет, я понимаю, почему. Мы, орки, ребята неприятные, это и ежу понятно, но все равно обидно. Мы сработали практически чисто. Конечно, настолько чисто, насколько могли сработать орки. Где-то что-то сперли гоблины, у кого-то из скоморожьих соседей снага сожрали собаку, Курджин нахомутал с духами и вместо страшных привидений вызвал каких-то дяденек и тетенек затрапезного вида. Но, в общем, все получилось. Учитывая, что на подготовку нам понадобились всего лишь сутки, а на само крокодительство еще одни, результат был великолепным. Скоморохи не ожидали, что их атакуют их же оружием. Они даже в полицию заявить не могли. Зашквар. Приходилось шутам Гороховым разбираться самостоятельно. Они разбирались, прочищали канализацию, закапывали говно под дверями и драили стены от граффити. А на третьи сутки после операции крокождения я увидел квадратик белого картона на лобовом стекле, готового к дальнему путешествию фудтрака. На картонке было написано: «Надеюсь, обмен любезностями завершен. Если нет, то война. Д.С.» И смеющаяся рожа шута в колпаке с бубенчиками в самом углу записки. Талантливо, кстати, нарисовано. И противотанковая мина на капоте машины. Без взрывателя. Что ж, доходчиво. Мы можем, они тоже могут. Обмен любезностями, значит? Ну, пусть будет обмен любезностями. Эдакое прояснение личных границ. В конце концов, мы за индивидуальный подход. Формацию отхреначили, с затериками нашли взаимопонимание, со скоморохами обменялись любезностями. Еще бы с Ермоловыми как-то вопрос зарешать. Но дрожжами в туалете тут явно обойтись не получится. Это совершенно точно известно.